Глава 3. Дургаль Саиб. «Сейчас я вам объясню, в чем дело. Батюшка сегодня ушел из дома очень рано, но никто не видел, когда. Я заходил в его комнату, постель оказалась не смятой, он всю ночь работал». «Все это несколько странно», — в недоумении проговорил лорд Синглтон. «Однако сэр Джон ушел не один. Его сопровождают сэр Джордж с камердинером», — сказала Мария. «Мы целый день очень тревожились, что и где могло их задержать». «Но отец», — прибавил Эдуард, — «очень часто выходит из дома, никого не предупредив, и его отсутствие иногда длится долго». «Это вполне понятно», — заметил губернатор. «Должность главного судьи ко многому обязывает. Думаю, что и сегодня он задерживается по этой причине. Надеюсь вскоре пожать ему руку, и сэру Джорджу тоже». Слуга в красных штанах с массивной серебряной цепью, стоявший у дверей, громко доложил: «Раджа Дургаль Саиб!» Многие гости губернатора, знавшие Раджу только понаслышке, заволновались, общее любопытство не знало границ. «Господа», — обратился к ним губернатор, «примите к сведению, что Раджа Дургаль Саиб — один из самых образованных и самых богатых в Индии и один из вернейших наших союзников». И он пошел встречать Раджу, который в роскошном индийском костюме, сверкавшем золотом и драгоценными камнями, мерно и гордо шел по ступеням мраморного крыльца, окруженный многочисленной блистательной свитой.